Человек с детским акцентом. Рассказывают, что человек с детским акцентом появился в Лавровом переулке ровно в 11 часов 35 минут утра. Человек появился из-за угла, остановился посреди переулка и сказал: «Это случилось тут», и показал пальцем на землю. На земле, в том самом месте, куда он показал, лежали два камушка, половинка теннисного мячика и лента дошкольницы Верочки, которую та только что потеряла из косички. Дошкольники с разных сторон подошли к человеку с детским акцентом. Верочка подняла свою ленту и спросила: «Что тут случилось?» Но человек не стал отвечать на Верочкин вопрос. Он задал свой. «Скосите», — спросил человек дошкольников, — «есть ли среди вас такие, которые не выговаривают некоторые буквы, например, букву «С» или букву «У»? Вы, конечно, понимаете, что я имею в виду не буквы «У» и «С», а те буквы, которые я не могу выговорить». — Нет, — сказали дошкольники, подумав, — среди нас таких нет. — А я не выговариваю, — сказал человек с детским акцентом и горько вздохнул. — Меня в детстве очень сильно напугали, и с тех пор я не выговариваю. Вот тут меня напугали, на этом месте. И доктор мне сказал: надо, чтоб меня опять на том же самом месте еще раз напугали. Вдруг я опять стану выговаривать. Помогите мне, пожалуйста. Как удивились дошкольники. Напугайте меня, пожалуйста, очень сильно, сказал человек с детским акцентом и зажмурился. Гав! Крикнула Верочка, но человек с детским акцентом открыл глаза и печально сказал: нет, собак я не боюсь, собаками меня уже пугали. «Змея! Змея ползет!» — закричали некоторые дошкольники. Но человек с детским акцентом снова вздохнул. «Змеями меня тоже пугали. Змей я тоже не боюсь». «А чего вы боитесь?» — спросила Верочка. «В том-то и дело», — окончательно огорчился человек с детским акцентом, — «что я, кажется, ни сего не боюсь. Уж такой я отважный. Что поделаешь?» И тут из толпы дошкольников вышел пятилетний Тяпа Тапочкин. Вышел и стал отдельно. Спокойно сказал Тяпа: есть один способ. Какой? Спросили все. На свете существуют мальчики с очень сильными руками. Эти мальчики могут целый день выжиматься на турнике. Бывают мальчики с сильными ногами. Они так бьют по мячу, что выбивают стекла на 30-м этаже. Тяпа Тапочкин был мальчик с очень сильным воображением. Это не значит, что он был воображало. Это значит, что он мог придумать и представить себе такое, что другим и не снилось. «Представьте себе, — сказал Тяпа человеку с детским акцентом, — что темной ночью вы возвращаетесь к себе домой». «Представляю, — сказал тот. Вы спокойно открываете дверь и подходите к холодильнику, чтобы достать компот». «Подхожу», — согласился человек с детским акцентом. «Распахиваете холодильник и видите». «Что?» — шепотом спросил человек с детским акцентом. «Там сидит огромная кур-короляка», — сказал Тяпа. «Нету там никакой ляки», — крикнул человек с детским акцентом. «Там компот и мои любимые сосиски и салдельки». «Есть», — сказал Тяпа. «Она там есть, кур-короляка, в холодильнике. Она там сидит и ест сосиски и сардельки». «Ой!» — шепотом сказал человек с детским акцентом, подпрыгнул и бросился бежать. Он бежал и кричал: «Караул! Кур-короляка ест сардельки! Спасайте сардельки от кур-короляки! Караул!» Тяпа Тапочкин посмотрел ему вслед и сказал: «Все в порядке, теперь он выговаривает. Мы его напугали».